Познер. Много лет назад, впервые приехав в Италию, я посетил Рим. Был август, стояла страшная жара, было малолюдно из-за летних каникул, и я пошел на форум. Форум, как вы знаете, расположен ниже, чем город. Там не слышно городского шума, доносилось лишь пение цикад. Я шел по этим руинам и вдруг понял, вот откуда я, вот где все начиналось. И у меня по коже побежали мурашки. Вы, как итальянец, чувствуете, что ваши корни уходят в эпоху Древнего Рима? Ферагамо. Может быть, не так далеко, не в такую древность, но корни, конечно, это очень важно, это сильно на тебя влияет. В моей жизни это проявилось, когда я начал учиться делать обувь. Папа не заставлял меня, но настоятельно просил заняться этим еще когда мне было 9. Он приводил меня в офис, считая, что 4 месяца летних каникул – это слишком. Поэтому в сентябре он стал мне платить. Я был счастлив. Я не любил учиться, но мне очень нравилось работать. И я ходил с ним на встречи с прекрасными актрисами. Это было совсем неплохо. И учился делать обувь. Думаю, это помогло мне в дальнейшем росте. Познер, вы который из 6 детей? Ферагамо, 3. Познер, у вас есть старший брат? Ферагамо, у меня 2 старшие сестры, Фиама и Джованна. Есть еще сестра после меня, Фульвия, а потом Леонардо и Массимо. Познер, остальные тоже учились делать обувь? Ферагамо, мальчики, да. Мы все 3 знаем это ремесло. Познер, все? Ферагамо, да, это увлекательно. Осознавать, что из куска кожи получились ботинки, очень крепкие, способные держать вес твоего тела. Сейчас после папы мы разделили работу. Девочки занялись творчеством, Фиама – обувью и сумками, Джованна – одеждой, Фульвия – шелком, платками и галстуками, а мальчики – техническими вещами, продажами, оптовыми поставками, администрированием. Мы все очень похожи. Познер, ваша обувь изготовляется вручную? Ферагамо, нет. Ее держат в руках люди, но есть машина, которая работает, пока человек держит ботинок. Это интересно, посмотреть, как делаются туфли. Познер, вы делаете обувь на заказ? Ферагамо, мы делаем обувь на заказ, да. Но у нас огромный выбор размеров. У каждой длины есть 6 вариаций ширины, поэтому я часто говорю клиентам, что мы сделали туфли по их меркам еще до того, как они вошли в магазин. Познер, вот вопрос, который я задаю почти каждому итальянцу, у которого беру интервью. Представьте, что я впервые в Италии, и у меня мало времени. Я могу посмотреть одно, только одно место здесь, и больше сюда никогда не вернусь. Куда мне ехать? Ферагамо. «Дайте я подумаю». «Познер, только не говорите, что я должен поехать в Венецию. Если в Венецию, то будьте конкретны, что именно мне следует там увидеть». «Ферагамо, я хотел как раз назвать Венецию», — смеются. «Познер, я так и думал». «Ферагамо, но если нужно что-то особенное, есть город, который недостаточно знают, хотя он прекрасен, это Неаполь». В Неаполе вы найдете все – море, вулкан, еду, очарование неаполитанцев. Он очень мало известен, однако если у вас только один визит, и вы никогда больше не вернетесь, правда, я надеюсь, что вернетесь, то поезжайте в Неаполь. Познер, постараюсь вернуться. Ферагамо, я должен признать, что и Рим – очень красивый город. Рим вам предложит больше, чем Флоренция, хотя Флоренция невероятно насыщенная. И тоже красивая. Познер, да уж. А что насчет еды? Я спрашиваю у разных итальянцев, какое блюдо мне стоит попробовать. И все мне называют очень простые блюда. Паста с тем-то, крестьянский суп такой-то, хлеб с чесноком и помидорами. Никто не рекомендует высокую кухню. Что вы посоветуете мне и где это лучше всего готовят? Ферагамо. Я обожаю простую, очень простую еду и немаленькие порции, так что высокая кухня исключается. Я люблю пасту, то, естественно, для Италии. Спагетти с помидорами – это типичное, одно из самых простых и вкусных блюд. Но дальше список продолжается и продолжается. Есть, например, паста альфорно, знаете, разные виды. Но мое любимое – это правильно приготовленные и правильно сваренные по времени, что не так-то просто, спагетти с томатным соусом. Это типично итальянское, очень хорошее. Познер, другая тема. Вы довольны Италией сегодня? Феррагамо, чем? Познер, ситуацией в Италии сегодня? Феррагамо, нет, не совсем доволен. Я считаю, что Италия прекрасная страна с прекрасным народом. Итальянцы способны работать, способны к бизнесу, очень инициативны, хорошие, естественные люди. Но у нас проблемы с правительством. И я не говорю даже о конкретном сегодняшнем правительстве. Я говорю в общем. Мне приходится мысленно возвращаться на много-много лет назад, чтобы вспомнить правительство, которое действительно выкладывалось бы, и люди, в котором защищали бы интересы Италии, так как антрепренер защищает интересы своей компании. Этого мне сильно не хватает, и очень трудно что-то поменять, потому что один человек – это капля в море. Я ценю недавние попытки некоторых индивидов, но им очень сложно. Познер. Что, по-вашему, является самой главной проблемой Италии сегодня? Феррагамо. То, что люди не думают о ней. В разных сферах жизни я не вижу, чтобы то, что делается, делалось бы в интересах страны. Познер. Одна из основных проблем в России сегодня, на мой взгляд, заключается в том, что деньги стали движущей силой почти всего. Одно дело, когда вы хотите создавать красивую обувь, вы ее создаете и продаете дорого, но не деньги заставляют вас делать это, деньги – лишь результат. С вашей точки зрения, насколько сегодня жажда денег играет роль в жизни молодых итальянцев? Феррагамо. Это очень важная глава, молодые люди. Я в попечительском совете, я председатель флорентийской школы, которая называется Полимода. Это прекрасная школа, у нас тысячи учеников. У них проходят занятия по тканям, по стилю, по моделированию. Нам повезло, потому что 94% наших студентов находят работу в течение 6 месяцев. Сегодня ситуация в Италии совсем другая. В стране 27% безработицы среди молодых людей с образованием. И это ужасно как для них, так и для их родителей, которые идут на определенные жертвы, чтобы дети учились. Все упирается в систему. Студенты, по-моему, прекрасны. Они полны жизни, они очень современны. Но я уверен, что у них больше трудностей, чем было у меня, когда я учился. И, конечно, все упирается в деньги. Нет воспитания верности и привязанности, лояльности к компании. Среди студентов, которых мы нанимаем, мы находим потрясающих молодых людей. Но не всегда у них есть возможности. Многие позиции для них закрыты. Наверняка такая проблема существует и в других странах. Познер. В Америке, где я прожил много лет, люди старшего поколения прежде говорили: «Наши дети будут жить лучше, чем живем мы». Они верили, что все идет только к лучшему. Сейчас ситуация изменилась. Многие говорят: «У моих детей не будет таких возможностей, какие были у меня. Жизнь их не будет такой, как у меня». И это очень странно слышать в Америке, которая всегда отличалась оптимизмом. Что вы об этом думаете? Феррагамо, мы не сильно отличаемся. На самом деле везде царит ужасная бюрократия. Раньше такому человеку, как мой отец, решившему начать бизнес, требовалось желание и, может быть, бухгалтер. Сегодня так не получается. Только правила ограничений, некоторые разумные, но это охладит пыл любого, кто стремится начать свое дело. А иногда человек творческий. Человек, у которого есть идея, не очень организован, часто бывает либо одно, либо другое. И то, что происходит сегодня, не помогает ему. Мне кажется, наши законодательные власти правительства должны больше думать в этом направлении и как-то компенсировать или искать какие-то способы облегчить жизнь таким людям. Познер. Совсем недавно вы отмечали 150-летие объединения Италии. Рогама, да. Познер, для вас лично это значимая дата? Феррагамо, в этом году, мне кажется, это сильнее чувствуется, чем в прошлом. Может быть, самоощущение Италии стало более зрелым? Мы ведь совсем недавно вместе, 150 лет — это ничто. Но в этом году во всех отношениях мы прочувствовали это более чем когда-либо. Познер, глобализация — тема, о которой много говорят и спорят. В каком количестве вы, Феррагамо, производите туфли, сумки, что бы то ни было, в Китае? Феррагамо, в нулевом. Мы на 100% все производим в Италии и продаем свою продукцию в 90 странах мира. У нас есть реализации в Китае, но мы не делаем там ничего. Познер, так вы чисто итальянские ремесленники? Феррагамо. Итальянские ремесленники? То, что все производится в Италии, это второй по значению фактор для бренда после имени Феррагамо. Мы считаем это очень важным. Кроме того, мы начинали в Италии, у нас итальянские сотрудники. В нашей компании 3000 человек, но кроме того, есть и мануфактуры, которые изготавливают вещи эксклюзивно для нас на протяжении уже 50 лет. И мы не можем их подвести, они этого не заслуживают, они сражаются по цене, по качеству, по креативности, мы никогда не изменили бы им. Познер, давайте в конце интервью вернемся к искусству изготовления обуви. Расскажите об этом хотя бы чуть-чуть. Феррагамо. Существует несколько способов делать ботинок. Есть детрамеца. Познер, что это значит? Феррагамо, это ботинок. Знаете, есть колодка, и сверху на нее вы накладываете кожу. Это называется вамп. Потом переворачиваете, там стелька. Кожа, которая соединяется под стелькой, прошита по кругу. А еще есть второй шов. Он проходит через подошву, держит стельку, подошву и вамп вместе. Поэтому в мужских ботинках форма вот такая, смотрите. Видите? Познер, вы носите только обувь Феррагамо? Феррагамо. Да, иначе мама меня уволит. Смотрите, вот тут сквозной шов. И еще один здесь, поднимает стельку. Его вы можете тут увидеть. Разворачивает ботинок. Видите? Познер, да, да. Феррагамо. Вот так вот. Познер, а сколько времени требуется на изготовление пары обуви? Феррагамо, я бы сказал, задумался, поскольку их держит руками, хотя шьет машина, то изготовление займет около 12 часов. Познер, а во времена вашего отца они полностью делались вручную? Феррагамо, да, все полностью. На самом деле раньше их делали вот в этой комнате. Когда я был ребенком и ходил учиться шить обувь, это происходило в той комнате с фресками. Я входил туда, когда забивали туфли уже на финальном этапе изготовления. Это был прекрасный звук, особенно мне запомнившийся. Познер, я хочу купить пару ботинок сегодня. Мне нужна пара черных легких летних туфель. Куда мне идти? Феррагамо, удивленно пожимая плечами. Феррагамо, конечно. Познер, да, но куда? Феррагамо, вниз, сейчас, со мной. Познер, нет, я не хочу вас задерживать. Феррагамо, мне до трех делать нечего. Я люблю спускаться туда, это доставляет мне удовольствие. Правда, я должен убедиться, что вы не пойдете к Гуччи. Познер, я не пойду, даю слово. Феррагамо, я шучу. Познер, хотя они очень хорошие. Феррагамо, очень хорошие, я вас провожу. Познер, сколько пар обуви производит Феррагамо в год? Феррагамо, цифра довольно быстро растет. Мужских мы изготовляем 6000 пар в день. Познер, в день? Феррагамо, в день. И они разъезжаются по 90 странам мира. А женских больше. Я сейчас не буду гадать. Думаю, что-то около 9 или 10 тысяч пар обуви ежедневно.